Ночной гость выпалил все без остановки и умолк, чтобы набрать воздуха в опустошенные скороговоркой легкие. Улыбка, появившаяся было на полных губах Ивана Мартыновича, внезапно померкла. «Да», — протянул он и с глубоким вздохом посмотрел в окно, словно за его переплетом мог прочитать ответ на какой-то мучивший его вопрос. «Что? Не можете?» Вдруг каким-то совсем другим, сухим и отчужденным голосом, в каком прозвучали повелительные нотки, спросил Лыков, и Дронов подумал, что, наверное, таким голосом тот командовал на учениях в армии, подчиненными ему красноармейцами. Однако на эти повелительные нотки в голосе гостя хозяин дома не обратил никакого внимания. Дронов думал. Думал упорно и напряженно. Мысли разбегались, как рельсы перед паровозом, покидающим пределы станции. Их много открывается перед машинистом, хаотически перепутанных на первый взгляд путей, но только один из них, по которому надо вести локомотив, будет предоставлен ему за пределами станции. Сейчас он мучительно искал тот единственный путь, прекрасно понимая, что его затянувшееся раздумье может быть принято Митей Лыковым за нерешительность, а то и за трусость. «Подожди, сержант, не торопи с ответом. Дай поразмыслить». «Ну, домысливайте», — со снисходительной усмешкой отозвался Лыков. Липа успела сходить в чулан и принести оттуда на тарелке ломтик пожелтевшего сала, два кусочка пайкового хлеба со следами остяков, соленый огурец, а муж ее все еще продолжал думать. В памяти и мыслях его вставал облик лишь одного человека, его разбитного кочегара с маневрушки К-13 Кости Веревкина. Этот парень с несколько надменным взглядом прищуренных глаз, острый на слово, даже порой заносчивый, был для него еще неразгаданным человеком. Через 4 часа Дронов должен был принять кукушку, расписаться в путевом листе и сразу же погнать ее на недалекую станцию Александровку, чтобы там взять с запасного пути 4 платформы с щебенкой и вернуться с ними в Новочеркасск. Что он скажет своему кочегару об этом неожиданном пассажире, которого они незаконно повезут на своем паровозе? «Зеленые глаза Кости Веревкина всегда наполнены искорками смеха», — думал Дронов. «Что на их дне? Искренность и честность или хорошо припрятанная покорность немцам? Готовность услужить им за выгодное вознаграждение? Можно ему довериться или нет?» Дронов настойчиво искал ответ на этот вопрос и не находил. «А тебя-то там ждут? На Большом Мишкине?» — спросил он, наконец, у Лыкова. «Ну, ждут», — тряхнул головой минер. «А что? Завтра у меня по плану как раз первый рейс по этому маршруту», — медленно проговорил Дронов. «Только не на Большой Мишкин, разумеется, на котором делать нечего, а до Александровки». «Так это же здорово!» — воскликнул минер, и у него резче обозначились на щеках ямочки, эти следы нестертого детства. «Захватите меня в паровозную будку, а около Большого Мишкина сбавите пар». Сержант Лыков со ступенек сиганет и скажет на прощание. «Наша вам с кисточкой, Иван Мартынович, счастливой вам дороги до самой Александровки и обратно». Однако, выслушав его бойкую речь, Дронов задумчиво почесал тяжелой пятерней затылок. «Так-то оно так», — вздохнул он. «Да только есть в твоей логике одно «но». «Это какое же, Иван Мартынович? Как ты понимаешь, я не один вожу свою кукушку. В паровозной будке есть еще и кочегар, Костя Веревкин. С ним-то как быть?» «Ну и что же?» — широко раскрыв глаза, воскликнул Лыков. «Пока я в стороночке постою, вы ему объясните, что я ваш родственник, по какому-нибудь там длинному колену. Вот и весь сказ. По территории много народу ходит. Если кто на меня положит любопытный глаз, скажете, что родственника близкого решили подбросить до Мишкина, чтобы он праху знаменитого атамана Платова имел удовольствие поклониться». Дронов откинул назад прядь густых волос и ухмыльнулся. «Святая наивность, парень», — пробасил он. «Во-первых, по нашей территории посторонние не ходят. Дважды прокричит какой-нибудь немец или полицай «Хальт!», а потом будет без предупреждения «Пук-пук!». Тем более охрана будет усилена после ночного взрыва, о котором ты мне так живописно рассказывал». Дронов дотронулся до опустошенной ночным гостем тарелки, ловя себя на мысли, что это движение ему понадобилось, чтобы разрядить напряжение. И пальцами стал ее крутить. Очевидно, это была укоренившаяся привычка, потому что Липа тотчас же отобрала тарелку и как-то нежно посмотрела на мужа. Лыков сурово насупился, и тонкие выгоревшие брови его 2 жиденькими скобками застыли над глазами. «Так как же нам быть?» — спросил он жестковато. «Приказ Зубкова вы должны выполнять. Он теперь наш самый первый командир, и кличка его, которая даже в самом главном на юге штабе партизанского движения зафиксирована, «Черный». Он меня сам просил вам это передать. Для дорогой хозяюшки это тоже не секрет, так как она жена подпольщика». Лыков помолчал и вздохнул. «Стало быть, как же нам теперь поступить-то, уважаемый Иван Мартынович? Надо действовать, потому что фашисты вот-вот очухаются после ночного взрыва и станут немедленные строгости вводить. А это они умеют, ох, как хорошо делать!» Липа посмотрела на засиженный мухами циферблат ходиков и невесело сказала. «У вас еще остается больше часа на отдых». Лыков положил тонкие ладони на колени. «Не пойдет, хозяюшка, ибо не до жиру быть бы живу. Сержанту Лыкову с помощью бесценного для него машиниста Ивана Мартыновича Дронова надо немедленно эвакуироваться, а если воспользоваться более точной терминологией, так уносить ноги». «Я тоже так считаю», — согласился Дронов. «Выходи первым. Дом обойдешь, увидишь, тропка к железнодорожному полотну петляет. Из наших окон ее не углядишь. Так вот, пойдешь по ней к железнодорожным путям, а я обгоню и буду служить ориентиром. В случае чего, тебя своим племянникам рекомендовать буду, кто бы ни спросил». «Сродственник так сродственник», — ухмыльнулся минер. «Тут все верно. Все мы русские сейчас сродственники, когда дело о судьбе общее идет». «Так я двинулся, Дронов». «Примите мое нежное спасибо, хозяюшка». Минутой спустя, сторожка оглядываясь по сторонам, минер уже спускался к железнодорожному полотну. Шагая за ним следом, Дронов невольно любовался гибкой фигурой парня. Сильные лопатки Лыкова обтягивала серая косоворотка, подпоясанная тонким кавказским ремешком с блестящими насечками. Ногу ставил он перед собой уверенно, прямо, как будто строевой шаг отрабатывал. Окраина еще не пробудилась, лишь редкие ее обитатели стали появляться во дворах. Пройдя метров 200, Лыков остановился и, оглянувшись на медленно догонявшего его Дронова, одобрительно качнул головой. Как и договаривались, он задержался на последнем взгорке, с которого крутая тропка выводила любого железнодорожника, спешившего на смену прямо к рельсам. Каким неумолчным был здесь шум железнодорожного движения до войны, сколько поездов и дальнего следования, и пригородных, и товарников сновало. Не успевал раствориться в знобко дрожащем летнем небе стук колес какого-нибудь скорого, как по его следу, будто в безнадежной попытке догнать, тянулся длинный товарняк, и замерший было воздух вспарывал грохот красных груженных вагонов. Но уж если проезжал порожняк, то вся округа наполнялась веселым перестуком колес, будто выбивающих дробь легкого стремительного танца. Сейчас при воспоминании об этом любому обитателю железнодорожной окраины становилось тоскливо. Паровозных гудков стало значительно меньше. Поезда, за исключением состава с военными грузами и немецких эшелонов, на путях не задерживались. Сея в летнее небо дым, паровозы быстро увозили их со станции. Даже сосед Дроновых по квартире заскучал и отменил свои традиционные гулянки в день получки. На вопрос Ивана Мартыновича о том, почему произошел такой переворот в его поведении, сосед достал из своего кармана несколько потертых оккупационных марок и с презрением скомкал их в кулаке. «Да разве на это выпьешь?» Дронов приблизился к Лыкову и, делая вид, будто не имеет с ним ничего общего, скупо сказал: «А теперь следуй за мной. Дистанция 7 шагов». «Понятно», — откликнулся Лыков. Еще издали у маневрового паровоза Дронов увидел своего кочегара Костю Веревкина, который, сложив коробочкой ладони, оберегая гаснущее пламя спички, закуривал папироску. «Теперь иди рядом», — приказал Дронов Лыкову, и минер послушно приблизился к нему. Так и подошли вдвоем к маневровой кукушке. Выпуская изо рта затейливые кольца дыма, Костя подозрительно стрельнул глазами по ладно сбитой фигуре незнакомого парня. «Чего это вы вроде как под конвоем пришли, Иван Мартынович?» «Да понимаешь ли», — решившись сразу идти ва-банк, пояснил Дронов. «Надо вот дружка, бывшего соседа по барочному спуску, к родичам на Большой Мишкин доставить, к тете больной». Костя сплюнул папиросу на междурельсовый песок, растер подошвой где-то купленного по дешевке солдатского эрзац-ботинка и насмешливо покачал головой. «К тетке, говоришь? Что это неподходящее время ты выбрал, парень, больных теток проведывать?» Лыков ответил недружелюбным кивком. «Так ведь болезнь, она ни с какими приказами об оккупации не считается. В них каждый параграф кончается словами «запрещено», «расстрел», «карается законом». А болезни на это начхать, потому как ей все можно. Посуди сам, парень, почти при смерти тетка моя. Помогите, станишники, вовек не забуду. Подняв подбородок, Лыков, сделанным подобострастием, глядел на Веревкина. Они были сейчас очень похожи друг на друга. Оба острословы, оба коренастые, по виду однолетки. Только один просил, а другой должен был либо поддержать эту просьбу, либо воспротивиться. Костя Веревкин, отслуживший перед самым началом войны срочную, частенько называл Дронова командиром. Он и сейчас прибегнул к этому словечку. «Слушайте, командир», — сказал он, обращаясь к одному лишь своему начальнику, «а как же нам с этим вашим фон бароном быть-то на самом деле? Оно ведь надо бы как-то действительно ему помочь. Вы-то сами что решили?» «Я заберу его, Костя», — спокойно заявил Дронов. Веревкин задумчиво почесал подбородок, на котором ничего не росло. «Так-то оно так. Да вот ситуация только неприглядная складывается. Вы еще ничего не слыхали, командир? Хотя где ж там, с такой красивой молодой женой, как Липа у вас, можно весь мир проспать». «Да ты покороче», — засмеялся Дронов, уже догадываясь. «И жену мою оставь в покое. Молод еще, красоту ее судить». Ночью какие-то лихие парни в Балабановской роще склад с боеприпасами взорвали фашистский. Вот ведь, наверное, была потеха. «Ты не пугайся, парень», — бросил он презрительный взгляд на Лыкова. «Лично к тебе это никакого отношения не имеет, а к здоровью твоей тетеньки тем более. То настоящие парни действовали, которых пока единицы, не больно похожие на тебя». Поглядывая на Лыкова, Костя говорил одну оскорбительную фразу за другой, ожидая, когда тот вспыхнет и заспорит. Но Лыков молчал, еле сдерживая блаженную усмешку. «Нет, этот не подведет», — думал он. «Этот не предаст никогда, даже если бы я ему и открылся». «Спасибо, парень. Крой меня больше, все снесу». «Так вот», — продолжал Костя Веревкин, безмятежно моргая зелеными глазами. «Немцы сейчас по этой причине в крайней озабоченности находятся. Как бы они просмотр какой всех отправляющихся со станции поездов и одиночных паровозов не учинили. Поэтому ты, командир, этого своего кореша сажай в свою будку и начинай нашу веселую птицу-кукушку раскочегаривать, а я тем временем сбегаю наш путевой лист подпишу». Дронов скупо кивнул Лыкову, и это означало «залезай». Второй раз команду произносить не понадобилось. Лыков резво поднялся на паровоз по узкой неудобной лесенке. А через несколько минут К-13, валяя из трубы белесый дым в высокое летнее небо, бодро зашипел, готовясь тронуться с места. Перед тем, как прозвучал его сиплый гудок, Костя Веревкин, уже успевший угольной пылью вымазать лицо, скаля белые зубы, крикнул в самые недра будки машиниста, посмотрев на приободрившегося пассажира. «Слушай, а может, ты и есть тот самый парень, когда вчерашней ночью того, энтова, может, Балабановская роща и заставила тебя теперь срочно Мишкинскую тетю искать?» В ответ сержант до самых ушей улыбнулся. Погромыхивая колесами, оглашая окрестности сиплым гудком, кукушка отправилась в свой обычный, записанный в маршрутном листе, путь. Когда, набирая скорость, она миновала здание вокзала, Дронов увидел в правую форточку привокзальную часть крутого красного спуска и несколько десятков фашистских солдат, развернутой цепью бегущих к зданию вокзала. «Поздно, служивые! Поздно!» — весело прокричал он, глядя на своего незаконного пассажира. «Теперь и юнкерсы ваши нас не догонят!» «А?» — ничего не поняв, отозвался Лыков. «Дулюна!» — захохотал кочегар Костя Веревкин, подкидывая в паровозную топку уголь. «Ворона не думала, не гадала, как в рай попала!» Наращивая скорость, кукушка все ускоряла и ускоряла бег. Вот она уже миновала выходную южную стрелку. Казалось, даже дыхание паровоза стало ровным и успокоенным. Дронов неотрывно глядел в окошко. В топке бурлил огонь. Вплоть до каждого вершка, обожженной в эту пору года сухой, потрескавшейся земли, был знаком Ивану Мартыновичу этот отрезок пути от Новочеркасской станции до Большого Мишкина. И вовсе не потому, что почти в каждую свою смену он проводил по нему свой К-13. Нет, вовсе не в этом было дело. Просто это была дорога его детства. Здесь каждый вершок земли, каждая шпала, каждая тропинка, ведущая к поросшему камышом берегу реки, была им тысячу раз вытоптана. Здесь он одерживал победы в жестоких кулачных боях. И нередко один против четверых, а то и пятерых, потому что вся округа боялась дроновских кулаков. А сколько раз приходил он в жаркие летние дни на берег этой же реки, именовавшейся в жару, когда она сильно мелела, презрительно уменьшенно Аксайкой, и нежился под жарким голубым небом родного города. Весной же, когда та же самая река разливалась до самого горизонта, так что смыкалась с водами выходившего из берегов Дона, ее уже никто и не смел называть так пренебрежительно. И большие, и малые казаки, населявшие эту окраину, слушая, как шлепается вспененная волна на укрепленный камнями откос железнодорожной насыпи, с гордостью говорили: «Наш светлый Аксай, младший брат гордого Дона, характер выказывает». Сколько раз грозили, бывало, строгие старики всадить Ивану Мартыновичу заряд соли в мягкое место за то, что приворовывал он с дружками недозрелые абрикосы и яблоки из чужих садов. И тогда он оставлял их в покое, но озоровать не прекращал. Несколько позднее по времени с этого берега начинался путь на другой, к чужим огородам, где так сладостно было рвать арбузы и дыни и убегать от деда-караульщика. Сюда, но уже гораздо позднее, приходили они с тоненькой застенчивой липой на первые свидания, а потом поселились в белокаменном, хорошо отстроенном двухэтажном доме и с ликованием проводили свой первый медовый не месяц, а год, пока не запищал в люльке их первенец Жорка. Эту часть маршрута, как и всегда, Иван Мартынович проскочил незаметно, но, подъезжая к своему бывшему жилью, не позабыл дать традиционный свисток, по которому прежние его соседи, оставшиеся там обитать, устанавливали, что это едет именно он. Однако теперь далеко не у всех его бывших соседей появлялись на лицах улыбки, потому, считали иные, что остался он перед оккупацией в городе умышленно и стал служить немцам. Но паровоз проносился, и горькая складка на лице у Дронова, появлявшаяся от такой мысли, таяла. Ивану Мартыновичу всегда казалось, что в одно мгновение, быстрее всякого курьерского, проскакивает он это расстояние на своем К-13. А потом сердце как-то остывало к окружающему, и он уже не ощущал тех сладостных толчков в груди.